Глава 19. Буквально в два дня Госсовет поддержал мое решение о ликвидации Великого княжества Финляндского и создании на его основе Финляндской губернии. Конечно, можно было использовать диктаторские полномочия без лишней бюрократии, но лучше повязать и остальных представителей политической элиты принятым решением. Тем более многие из членов Совета были двумя руками за такое решение. Представители княжества и соответствующие делу децентрализации власти не успели предупредить финляндский сейм, так как были задержаны ЭСБ до окончания операции. В начале мая бывший 20-й армейский корпус вошел на территорию Великого княжества Финляндского. Ветераны, прошедшие через огонь кровопролитных сражений, по достоинству оценили лояльное отношение власти и усиленно тренировались для обеспечения безопасности государства. Боевое крещение прошло в Туркестане, где внутренняя стража хорошо себя показала, быстро подавив беспорядки. Взятие под полный контроль крупных населенных пунктов прошло четко, как на учениях. Опомнившись, националисты и революционные силы начали создавать ополчение, а местные элиты баламутить народ, но драгоценное время было уже потеряно. Все важные административные центры оказались в наших руках, и оставалось только схватить революционных лидеров и местных националистов. К тому же самые активные уехали на фронт защищать Францию и вымаливать независимость, поэтому внутренняя стража не встречала серьезного сопротивления. Генерал-губернатор Зейн больше всех был счастлив тому, что на эти земли наконец придет имперский закон и порядок, а сейм будет навсегда распущен. Он не раз распускал местное правительство, но это не сильно меняло ситуацию, а только усугубляло положение. Многочисленные письма на мое имя были услышаны, и теперь ему приданы значительные силы для наведения порядка, а значит, русификация Финляндии продолжится в более быстром темпе. Решительным напором и тяжелым сапогом закона в Российской империи появилась новая губерния без каких-либо серьезных столкновений. Для всей российской элиты это был знак. Как раньше, уже не будет никогда. Несомненно, зачистка подполья и революционеров вместе с иностранной агентурой займет долгие годы, но теперь мы на постоянной основе будем держать части внутренней стражи на территории Финляндской губернии. После Финляндии назрело решение вопроса с Польшей и другими территориями, где имперский закон и порядок еще не установлены в полной мере. Российская империя, накачанная пропагандой по самое горло, медленно, но верно склеивалась в единый монолит. И в условиях войны нет ничего более эффективного, когда все слои населения чувствуют свою причастность к победе. Один из самых удачных примеров — мобилизация детей элиты до сих пор продолжается. Невозможно смотреть сквозь пальцы на войну, когда среди разрывающихся снарядов находится твой сын. По крайней мере, количество пожертвований в определенные подразделения позволяют им выйти почти на полное самообеспечение. И Российская империя всем воздаст по заслугам, как внешним врагам, так и внутренним. Я еще раз повторю, что каждый офицер, солдат и матрос, эффективно выполняя приказы командования, приближают нашу общую победу. Поэтому верные сыны Отечества всегда могут рассчитывать на поддержку государства, а кто сложил свою голову на полях сражений, навсегда останутся в нашей памяти. Иван Константинович, приступайте к награждению. Возвращение Балтийского флота после успешного рейда обставили как невероятную победу, чтобы поддержать боевой дух моряков и остановить разложение скучающего личного состава. До начала моего правления флот берегли как зеницу ока, не осознавая, что ждет стальных гигантов в будущем. Для меня такой флот, как и для любого пехотного офицера, очень дорогая игрушка, что быстро устаревает и начинает ржаветь у причала. В итоге мы потеряли всего несколько кораблей и подводных лодок, зато потопили в разы больше кораблей противника и множество транспортников из Швеции. А также разрушили важные морские базы, не говоря уже про длительную остановку работы Кильского канала. Орденом мужества награждается командир подводной лодки «Гепард», лейтенант Подгорный, потопивший торпедой вражеский эсминец, а затем и сопровождаемые транспортники. Молодой офицер, смущенный вниманием, вышел из строя и застыл напротив министра, который лично прикрепил новый орден к его груди и пожал руку. «Благодарю за службу, лейтенант!» «Служу империи!» — от нервного напряжения гаркнул офицер. Скорее всего, при выполнении боевой задачи лейтенанту было намного проще, чем сейчас стоять на вытяжку перед высшим командованием. Сказав напоследок пару слов покрасневшему командиру «Гепарда», Морской министр довольно улыбнулся, пригладил бороду и вернулся к списку отличившихся. Моряки уважали Григоровича, и, если честно, было за что. Он бился за каждый корабль с чиновниками, как настоящий лев. И вот спустя почти 2 года его заслуги были оценены по достоинству, и адмиралу возвратили управление флотом. Орденом мужества награждается... Награды в империи имеют внушительные бонусы для офицеров. Для нижних чинов или, как сейчас правильно говорить, военнослужащих, и просто солдат все очень скромно. Поэтому мною введено несколько общих наград за боевые заслуги. Орден мужества или мужик и герой империи. Получил 3 раза мужика, большой шанс, что тебе дадут героя. На данный момент награждение орденом мужества дает внеочередное звание и прибавку к жалованию. Но в будущем запланированы и бонусы в мирной жизни. История успеха с дешевыми кредитами на дома и машины для бывших военнослужащих не дает мне покоя. Герой империи со временем потеснит в табеле все остальные награды. Пока только 3 награжденных этой наградой, и все посмертно. Командир подводной лодки «Волк», принявший решение идти до конца и намертво заблокировавший Кильский канал. И 2 командиров экипажей бомбардировщиков, выполнявших свои смертельные налеты на морские базы в том же Киле и Данциге. Среди награжденных затесался и Колчак. Его увлечение минным оружием доказало свою эффективность. Офицер он не самый плохой, можно даже сказать талантливый, если его вовремя останавливать. Как генерала Корнилова и многих других боевых офицеров. В чем-то генералы и адмиралы, поднявшиеся во время войны, похожи между собой. Порой амбиции берут вверх, и за ними приходится устанавливать плотный надзор и СБ. Шаг влево, шаг вправо. Еще раз толкнув речь про то, что враг будет разбит, и скоро мы все заживем в прекрасном новом мире, покинул плац. После чего вместе с внушительным кортежем выдвинулся на полигон под Петроградом. Созданный по аналогии с московским, который мы проектировали с условиями, максимально приближенными к боевым, главное отличие в том, что сюда уже полгода как направлялись на переподготовку особо отличившиеся солдаты и офицеры из действующей армии, а не только штурмовики. Здесь будут готовиться особые ударные армии, собранные со всех фронтов. «Ваше императорское высочество, войска особой учебной части готовы к началу учений», — доложил начальник полигона. «Начинайте». «Есть!» Взмахнули флажки, и БА-1, взревев новым двигателем, или, если быть точнее, негромко рыкнув, поехали в сторону линии окопов, а за машинами под прикрытием брони продвигалась вперед пехота. Взрывы заранее заготовленных пороховых зарядов и выстрелы поверх голов создавали условия, приближенные к боевым. Наконец раздалась долгожданная команда. «Гранатами огонь! Ура!» Череда взрывов и штурмовые отделения влетают во вражеские окопы, поливая огнем ростовые мишени, на практике демонстрируя, что будет с любым врагом империи. Следующее упражнение — движение в траншеях, курсы для саперов и снайперов пройдут на другом полигоне и также представляют немалый интерес. Масштабная артподготовка, использование боевой техники и насыщенность автоматическим оружием. Все это говорит о том, что мы готовимся к следующей войне. Возможно, впервые в истории. Если нашу подготовку увидят представители союзников, они явно сильно удивятся и потребуют немедленного наступления. Только зачем? Нас пока все устраивает. Жаль, нельзя быстро нарастить авиацию, но с помощью американцев, я надеюсь, мы решим и эту проблему. Разумеется, за определенную плату. Возможно, цена даже будет выше, чем у союзников по Антанте, но без дополнительных условий в виде немедленного наступления. Стоявший рядом со мной Маниковский также наблюдал в бинокль за учениями. И хотя он постоянно продолжал отговаривать меня от демобилизации огромной массы ничем не занятых солдат, затраты с каждым месяцем увеличивались, что тяжелым бременем ложилось на экономику. Снаряжения и оружия до сих пор не хватало, поэтому я настоял, чтобы людей заняли хотя бы стройкой дорог и военных поселений, чем вызвал недовольство министра. Как проходит подготовка ударных армий? В связи с устойчивостью фронта мы смогли осуществить обучение без ухудшения оборонительного потенциала, официально ответил Маниковский. Резервов пока хватает, но все может измениться в ближайшее время. Все-таки недоволен моим решением, а я знаю, чем нам могут грозить все эти запасные армии. Так что лучше перестраховаться на всякий случай. П Пусть получают деньги за работу и радуются мирному труду. Мы успеваем по времени? Большая часть военнослужащих выбранных соединений пройдет переподготовку к июлю. Гвардии и самые опытные части нашей армии уже заканчивают программу обучения. И какая реакция в гвардейских частях? Лучше здесь месить грязь, чем вернуться в окопы и ловить снаряды головой или вытряхивать песок из сапог и мучиться от жары. Письма друзьям и семьям от первой конной армии резко уменьшили количество недовольных в учебных частях. Ближний Восток — не самое приятное место для детей лесов и полей. Гвардии еще не раз придется делом доказать свое право на привилегии и заслуги предков. Продолжайте следить за ситуацией, при любых эксцессах немедленно информируйте. «Ситуация с гвардией полностью контролируемая, ваше императорское высочество», — сухим голосом произнес генерал. «Что ж, раз он так говорит, если гвардия взбунтуется, это будет полный провал его военной карьеры и гарантирует нам серьезные проблемы на фронте». Кивнув генералу и сделав себе зарубку в памяти отправить запрос СБ, заслушал доклад о ходе учений, после чего вернулся в свою машину, где меня ждал Демьян. «В секретариат поступил запрос о проведении конфиденциальной встречи с Черчиллем. Что ему ответить? Пусть подождет месяц-другой, или вы примете его?» — спросил с надеждой в голосе Демьян. «Все никак не уедет из России спецпредставитель Британской империи. Он давно должен был вернуться в правительство, а не у нас околачиваться. Значит, со своими помощниками продолжают восстанавливать штат агентов влияния и набирают новых шпионов. Зашевелились после американской делегации. Интересно узнать, какой им дали ответ наши торговые партнеры. Впрочем, я не против. Пусть сегодня заглянет к вечеру. Послушаем, что они хотят нам предложить. А пока едем обратно, дай почитать последние сводки». Турецкое направление радовало стабильностью продвижения наших войск. Святой город был как никогда близок, и воодушевленная армия неумолимым катком шла вперед. Прикоснуться к древним святыням — это то, о чем солдаты будут рассказывать внукам, и можно снять не один фильм. Тем временем Румыния ожидаемо оказалась тяжелым ярмом на нашей шее. Даже направленный на помощь генерал Корнилов со своей армией не смог исправить шаткое положение румын. Еще и какие-то непонятные движения происходили в Греции, но, слава богу, это уже будет не нашей проблемой. Очень сильно надеюсь на это. В прошлом в это время начался знаменитый Брусиловский прорыв. И мы тоже готовились к подобного рода операции, правда, цель у нас была более реальная. Склады пополнялись снарядами для артиллерии и минометов. Последние все чаще стали мелькать на полигонах, где обучались расчеты, чтобы противник столкнулся с нашей новинкой, когда она массово поставляется в войска. Из США пришло подтверждение на отправку первой партии евреев-добровольцев. В России также шла пропаганда за возвращение земли обетованной. Правда, желающих воевать было не так много, и пришлось проводить агитацию в войсках. Сложилась идеальная ситуация. Будущие революционеры, борцы за независимость, басмачи и вся остальная шушера ушла воевать за интересы империи или других стран. Осталось сделать все возможное, чтобы они не вернулись. Полиция, ИСБ и внутренняя стража смогла вздохнуть посвободнее и заняться организационными вопросами. Вечером я принял британского спецпосланника, и в этот раз Черчилль выглядел более дружелюбно. По крайней мере, гонора в его голосе заметно поубавилось. Британский лев, которого он будет олицетворять в будущем, затих до следующего броска, чтобы сомкнуть клыки на нашей шее. Все в мировоззрении. Британцы не могут говорить на равных. Они даже как-то хотели протолкнуть соглашение о полном запрете на торговлю с Германией после окончания войны. Учитывая, что в мирное время германцы были нашим основным торговым партнером. Тут даже Николай отклонил столь глупое предложение. И таких примеров в истории наших взаимоотношений не счесть. «Ваше императорское высочество, от лица его величества хочу поздравить вас с успехами в Турции и Балтике. Наша общая победа над врагом все ближе, в том числе и благодаря вашему вкладу». Наше поздравление взаимно. Крупнейшее морское сражение в новейшей истории надолго запомнится потомкам. Победа в нем избавила наши военно-морские базы на Балтике от захвата противником с моря. На самом деле у англичан пиррова победа. Два флота вцепились друг в друга и не собирались отступать, в отличие от прошлой истории. По рассказам очевидцев, от дыма затянуло облака. Тяжелые снаряды рвали сталь, горящие, как факел, люди падали в пучину морскую без шанса на спасение. И все же британцы победили в Ютландском сражении, но победа оказалась хуже поражения. «Благодарю вас. Нашим доблестным морякам эта победа далась нелегко», — поморщился Черчилль, но быстро взял себя в руки. «Мне переданы широкие полномочия по заключению соглашения о невмешательстве во внутренние дела и нового договора о разграничении сфер влияния. В течение месяца я предлагаю нашим дипломатам составить общий перечень запретов и подписать заключительный договор. Как понимаю, извинений за попытку переворота и моего устранения все-таки не будет». Неужели догадались, чьи уши торчат в Ирландии? В британском парламенте, наверное, подумали, а что, если мы повторим подобное в Индии, и ужаснулись? Присоединяюсь к вашему предложению о создании общей группы по недопущению подобной ситуации в будущем. Российская империя всегда за взаимовыгодное сотрудничество, а не бесполезную конфронтацию между двумя мировыми державами. Также стоит признать, что Турецкая империя на последнем издыхании, пора поговорить о ее разделе. Мы учли ваши пожелания и внесли изменения в послевоенную карту. С этими словами Черчилль достал из небольшого тубуса подробную карту Ближнего Востока. Значит, наши интересы были полностью учтены. Новая карта меня вполне устраивала. Франции отойдет какая-то мелочь на побережье, а, скорее всего, ничего. Сирия и Иран полностью перейдут в нашу сферу влияния, соприкасаясь с границами Российской империи. Все, как предписывается континентальной, а не колониальной империи. Больше всего британцы воевали за Ирак и территории будущей Саудовской Аравии. Но я даже старался не лезть туда, чем оставил нам место для маневра. Место, где нефть столь легкодоступна, априори будет в зоне интересов британской короны. Лучше столкнуть их лбами с американцами. До конца войны, возможно, нас и не будут трогать. Во что мало верится. Но если это так, то можно сказать, я полностью избавился от угрозы быстрого развала страны. Власть, как никогда сильна и практически едина. Череда побед и отсутствие масштабного отступления вместе с эффективной пропагандой делают свое дело. Остается только ждать следующего хода врага. А в том, что он будет максимально болезненным для нас, я ничуть не сомневался.